Человек, который убил Гитлера, а затем и Снежного Человека. На черном фоне белыми буквами надпись «Epic Pictures». На черном фоне белыми буквами надпись «Title Media». На черном фоне желтыми буквами надпись «Makeshift Pictures». Пустой бар. За барной стойкой, опустив голову, сидит пожилой седоволосый мужчина с пышными усами и в очках. Теплая и короткая куртка на нем расстегнута. Небольшие зеленые глаза пристально смотрят на свое отражение в зеркале. Кустистые седоватые брови слегка нахмурены. Руки спокойно лежат на барной стойке, рядом с нетронутым бокалом спиртного. Прошлое. Здание. Трясется стол. Лысоватый мужчина среднего возраста, офицер СС, одетый в военную форму белого цвета и держащий стакан в руке, разочарованно смотрит на осыпающуюся штукатурку с потолка. В здание заходит высокий немецкий офицер. Высокий мужчина протягивает лысоватому офицеру документ. Нетерпеливо смотрит на часы. Высокий офицер выкладывает на стол личные вещи и оружие. Лысоватый офицер, открутив крышку фляги, нюхает содержимое. Извините, прошу вас. Солдат обыскивает высокого офицера. Лысоватый офицер протягивает ручку. Высокий офицер расписывается в журнале. Высокий офицер, забрав вещи, поднимается по лестнице. Воздух! Высокий офицер медленно заходит в кабинет. На столах стоят красивые букеты цветов. Мужчина снимает фуражку, открывает подкладку, достает металлический предмет, наклоняется и отрывает каблук от сапога. Подошедшая девушка-офицер отдает мужчине упавшую ручку. Добрый день. Спасибо, фройлен. Мужчина нервно приставляет каблук на место. Девушка идет дальше. Мужчина облегченно вздыхает. Идя по коридору, соединяет металлические части. Быстро, уверенно идет по коридору, минуя охрану, подходит к двери. Медленно открыв дверь, заходит в комнату. Возле камина, опустив голову, стоит Гитлер. Бар. Рука спускается на плечо седоволосого мужчины. Поживаешь, бар? Пока не жалуюсь, Джордж. А ты? А, все по-старому. Седоволосый мужчина бар вытирает глаза салфеткой. Как самочувствие? А то сидишь в рюмку, уткнувшись. Да. Так задумался кое о чем. О чем? Да ничего важного. Бармен Джордж, чернокожий мужчина, знаешь, подходит к барной стойке. Тебе бы в отпуск. Съездить во Флориду. Рвануть на острова. В гольф играешь? Или, может, на Гавайи? Рыбачил когда-нибудь в океане? Поезжай туда, где тепло, и где твои честно заработанные потратишь на отдых. Подумай, бар. Острова и гольф. Похоже на те места, куда такой человек, как ты, хочет спровадить такого человека, как я, доживать свои дни, да, Джордж? Угадал? Слушай, я не хотел тебя обидеть, бар. Я просто говорю о том, что... Да я не обиделся, Джордж. Ты прав. Старость надо встречать, нежись на солнце с удочкой в руке. А не попивая дешевые пойла за столиком в заплеванном баре. Без обид, Джордж. Не обращай на меня внимания. Это все градусы. Сегодня же брошу пить. Я серьезно. Что скажешь? Пока, Джордж. Береги себя. До завтра, Келвин. До завтра, Джордж. Бар, грустно улыбнувшись Джорджу, выходит из бара. Вот она. Ночь. Бар, подняв голову, смотрит на полную луну. Сняв очки, медленно идет по тротуару. Бар медленно, опустив голову, идет вдоль дороги. Эй, мистер, мелочи не найдется? Есть. Смотри только, не трать все в одном месте. Ладно, забудь. Бар протягивает бездомному мужчине деньги. Спасибо. Бар подходит к машине. Наклонившись, пытается открыть машину. Сзади, схватив Бара за голову, бьют его. Кошелек и ключи. Бар протягивает ключи от машины трем парням, держащих в руках ножи. Бар вытирает рукой кровь, текущую из носа. Я только что отдал последние деньги одному бродяге. Я разве велел болтать? Кошелек. Живо! Парень забирает кошелек у бара. Дай сюда. Рассматривает фотографию женщины. О, вижу, тебе это дорого. Милашка. Парень, потушив сигарету, прожигает фотографию. Вали. Парень, оттолкнув бара от машины, садится внутрь. Погнали! Я не могу позволить тебе забрать мою машину. Проваливай, старый хрен! Бар вступает в драку с парнями. Бар, забрав у парня небольшую желтую трубу, бьет ею по хулиганам. Парень, наставив пистолет на Бара, испуганно смотрит на него. Бар, замахнувшись трубой, бросает ее в парня. Парень, падая, роняет пистолет. Что мне все это? Бар безразлично смотрит на трех лежащих на земле парней. Бар, взяв пистолет, ломает его, бьет о землю. Бар, забрав с земли фотографию, уезжает. Бар медленно едет по ночной дороге. Остановив машину, плачет. Человек, который убил Гитлера и затем Снежного человека. Солнечный день. Мальчик, сидя на велосипеде, едет вдоль частных домов. Развозит корреспонденцию. Бар. Серийные убийства в Канаде продолжаются. Правительство США, округ Колумбия. Частный дом. По коридору бежит большая песочного окраса собака. Радостно виляя хвостом, подбегает к бару, сидящим за столом. Бар открывает коробочку, достает капсулы. Глотнув капсулу, запивает водой. Отломив кусочек сосиски, дает собаке. Ванная комната. Бар, держа бритвенный станок, задумчиво смотрит на запотевшее зеркало. Прошлое. Ночь. В небе виднеется зарево от разрывающихся снарядов. Солдаты сидят возле костра, едят. Высокий мужчина проходит в палатку. На небольших стульях сидят двое мужчин. Лысоватый мужчина, закуривая трубку, пристально смотрит на высокого черноволосого бородатого мужчину. Вы прошли долгий путь, мистер Америка. Да еще пешком. Ноги не болят? Нет. Мне прекрасно известно, что вы знаете русский, французский, немецкий. Есть ли языки, на которых вы не говорите? Их немного. Дурной табак. Как вам удалось выучить столько языков? Не знаю. Как-то само собой. Это просто слова. Конечно. Столько всего легко вам дается. Умеете рисовать? А вы сами как думаете? Я вижу артистический огонек в ваших глазах. Думаю, вы рисуете. Но нам нужно избавиться от этой вашей бороды. Это был очень долгий путь. Хорошая маскировка. Мистер Америка. Одинокий странник. Хотел бы... Я знать, какой цели мы вам помогаем достичь. Это не важно. Америка отблагодарит вас. А вы? Что я? Отблагодарите? Но я ведь не Америка. Я выполняю задание. Да. Вы же человек. И можете сказать спасибо, правда? А я отвечу, пожалуйста. И мы с вами выпьем. Это было бы очень душевно. Моя мать была родом из румынских цыган. Она верила в силу острого лезвия опасной бритвы. Якобы оно предсказывает будущее. Я могу вас побрить? Бородатый мужчина настороженно смотрит на лезвие в руках лысоватого мужчины. Можете. Нет. Порой бритье — это просто бритье, и ничего такого больше. Но если мы сейчас решим, что это не просто бритье, а поиск предзнаменований, пути назад уже не будет. Бородатый мужчина, нервничая, стирает пот со лба. Объявляю это бритье ритуальным. Лысоватый мужчина взбивает пену. Бритье не может быть безупречным, ведь я не бог. Но если я вас не порежу, вы... задание провалите и погибнете. А если я допущу ошибку и пролью кровь, все пройдет успешно, и вы останетесь в живых. Лысоватый мужчина наносит пену на густую бороду. Однако я не должен специально стараться вас порезать, чтобы как-то повлиять на исход операции. Иначе мы оба будем прокляты. Я должен быть честен в каждом движении. И моя рука должна быть тверда, как сталь. И только если совершенно случайно я допущу ошибку, у меня дрогнет рука, или я отвлекусь в какой-то момент, или лезвием вдруг нечаянно вас царапну, то кровь будет добрым знаком. Кровь — это жизнь. Но я должен стараться быть безупречным. Моя рука должна быть очень тверда. А вы должны сидеть, не шелохнувшись. Нет, сидите смирно, мистер Америка, а не то навлечете на себя проклятие. Лысоватый мужчина вытирает лезвие, смотрит на бритого мужчину. Безукоризненно. Мои руки сегодня тверды. Согласно предсказанию, вас ждет фиаско, и вы погибнете. Лысоватый мужчина, наклонив голову черноволосого мужчины, проводит лезвием за ухом. Приложите к лицу, будет приятно. Вы выполните свое задание, мистер Америка. И тем не менее, вы прокляты. Сейчас мы отведем вас куда нужно. А дальше вы пойдете один по чужой, негостеприимной земле. Спасибо вам. Пожалуйста. Теперь можно и выпить. Что это? Не водка. Вы ожидали, что русские предложат вам водку, не так ли? Логично. Но я вас не знаю. И не должен делать то, что вы от меня ждете. Мы однажды можем стать врагами. Вы думали, что знаете меня. Так вот. Мы пьем джин. Русский, это не джин. Это водка. Решили, что знаете меня. Комната. Бар, сидя на кровати, грустно смотрит на пол. Нагнувшись, достает небольшой деревянный ящик из-под кровати. Хороший мальчик. Неуверенно посмотрев на ящик, задвигает его обратно. Открыв шкаф, достает куртку. Взгляд останавливается на форме защитного цвета. Бар рассматривает орден. За что мне это? Бросив орден в банку с пуговицами, ставит ее в шкаф. Вешает в шкаф форму. Бар ласково смотрит на собаку, лежащую у его ног. Скоро вернусь, малыш. Хочешь со мной? Ну ладно, идем. Пошли. Этот тип мало того, что убивает людей, всяких там туристов, он еще косит подснежного человека, оставляя гигантские следы. Полный псих. Как поймаете, отправьте в Америку этого шута. Бар, сидя за рулем, раздраженно выключает радио. Жуткие дела, Райф. И сплошные секреты. Ничего не поделаешь. Будешь хорошо себя вести? Бар бросает взгляд на собаку Ральфа. Будешь, знаю. Бар, ведя собаку, медленно идет по тротуару. Остановившись, дергает правой ногой. Сев на лавочку, выбивает из туфли грязь. Шляпный магазин Харольдс. Прошлое. Солнечный день. Черноволосый мужчина стоит возле манекена. Поправляет шляпку. Возле витрины останавливается светловолосая девушка в желтом платье. Добрый день. Добрый. Простите. Могу я вам чем-нибудь помочь? Мне нужна шляпка. Бар, сидя на лавочке, с грустью смотрит на поношенный туфель. Мимо бара пролетает лотерейный билет. Бар, поймав его, поднимает с земли. Надев очки, пристально его рассматривает. Бар заходит в магазин и подходит к продавцу. Продаете такие лотерейные билеты? Моментальный, да. Тогда посмотрите и скажите, этот из ваших? Вы его здесь купили? Нет, я его нашел. Похоже, он выиграл $100. Ладно. Хотите забрать выигрыш? Нет, билет не мой. Так чего вы хотите? Вернуть его владельцу, чего же еще? Тот, кто его купил, видимо, невнимательно посмотрел и выкинул, думая, что он пустой. А так бывает? Бывает. Часто? Иногда. Довольно глупо. Я оставлю его здесь. Вам не нужны деньги? Я не беру чужого. Подержите его пару дней, если никто не придет и не спросит. Оставьте себе. Вот. Вашему псу. Спасибо. Пожалуй, я все равно заплачу. Пусть пес знает, что я о нем забочусь. Как ему только удалось остаться в живых? Его давно должны были сжечь. Кто сжигает деньги? Правительство. Они уничтожают старые купюры, чтобы пустить в оборот другие, новенькие, хрустящие, пахнущие краской. А этому доллару удалось уцелеть. Не отправиться в печку или в утиль. Не знаю. Некоторые надолго задерживаются. Парикмахерская Эда. Парикмахерская. Эд. Тучный, привет, лысоватый Эд. Мужчина. Удивленно смотрит маленькими темными глазами на вошедшего бара. Ты ходил в другую парикмахерскую? Да, пару недель назад. С тех пор отросли. Ну, проходи тогда. Давно не был. Ну, понимаю, что они росли медленно, а то потом вдруг поперли, как трава в джунглях. Вот я и пришел. Всем бы твои проблемы, Келвин. На циферблате цифры наоборот. А в зеркале как надо. Зеркальные часы. Ну. Ну, как у тебя дела? Выглядишь уставшим. Да. Но все хорошо. Точно? Да, просто... Бар, сидя в кресле, бросает просто... задумчивый взгляд на бутылку, стоящую на столике. Стоп. Тихо, не тряси так головой. А то ненароком еще ухо отрежу. Хочешь, поделись? Что-нибудь случилось? Ничего, Эд. Все в порядке. Просто... ничего. Я не знаю... чувствую себя старым. Так и есть. Я старик. И есть вещи, которых уже не изменишь. А я бы хотел. Короче, ерунда, бред всякий. Эгоизм. Ничего. Нам с тобой нужно почаще разговаривать. Я знаю, почему это так сложно. Я ведь твой младший брат. А может быть, на рыбалку? Я убил кое-кого на войне. Я не хотел убивать даже тех, кто заслуживал смерти. А он заслужил. Прошлое. Пасмурный день. Молодой бар выходит из большого деревянного сарая. Рядом ходят вооруженные мужчины. Мальчик выводит из сарая овчарку. Грустно прижимается лбом к голове собаки. Бар забирает поводок у мальчика. Уводит собаку. Бар с вооруженными людьми идет в лес. Бар жмет руку лысоватому мужчине. До свидания, мистер Америка. Бар, переодевшись в немецкую офицерскую форму, медленно идет с собакой вдоль забора. Бар, сидя на кровати, чистит сапоги. Сидя в кровати, читает. Собака лежит на кровати. Солнечный день. Бар с собакой едут в кузове машины. Бар переплывает реку, сидя в лодке. Люди в вагоне смотрят на окружающую природу. Немцы по дороге ведут военнопленных. Бар, стоя возле вагона, с ненавистью смотрит на немцев. Бар проходит вдоль пленных женщин. Быстрей, быстрей. Военнопленных сажают в вагоны. Бар протягивает документы немецкому офицеру. Да, пожалуйста. Сидеть? Все в порядке? Да. Удачи. Спасибо. Солнечный день. Бар, держа собаку, подходит к зданию. Погладив собаку, отстегивает поводок. Заходит в здание. Бар протягивает документ лысоватому офицеру СС. Вытаскивает личные вещи. Поднимается по лестнице. Заходит в кабинет. Подходит к Гитлеру. Протягивает пакет Гитлеру. Гитлер, взяв пакет, садится за стол. Гитлер, вскрыв пакет, недоуменно смотрит на американский плакат. Бар, выхватив оружие, стреляет в Гитлера. Бар кладет оружие на стол. Выбегает из кабинета. Ночь. Седоволосый Бар подходит к дому, ведя Ральфа. Домой. Недалеко от дома Бара, загасив фары, останавливается автомобиль. Бар, сняв туфель, прощупывает его внутри рукой. Устало садится в кресло. Без аппетита смотрит на еду. Прошлое. Ресторан. Молодой Бар и светловолосая девушка сидят за столиком. Бар, достав из кармана брюк бархатную коробочку с кольцом, неуверенно держит ее под столом. Да, спасибо. Да, я подумал, пора бы устроить настоящее, не знаю, свидание. А у нас разве их не было? Ну, я имел в виду не просто посидеть в закусочной или погулять по городу. Мне хотелось... Но... Тут прекрасно. Спасибо, Келвин. Не за что. Вот уж никогда не думала, что после уроков окажусь здесь. Видели бы меня ученики, смеху было бы. Знаешь, ты выглядишь потрясающе. Я счастлива, Келвин. Спасибо. Это тебе спасибо. Послушай, я давно хотел... Да? Я хотел... Эй, передвинь свой столик. Он на дороге стоит. Так что ты говорил, ты хотел... Да, я счастлив. И я надеюсь, тебе тоже... Тоже хорошо со мной, когда тебя нет рядом. Я... О, боже, что я пытаюсь сказать. Когда я вернусь, я хочу, чтобы мы... Кого я вижу? Вы ведь учительница Гарольда. Гарольд просто счастлив, что у него есть учитель, который его понимает. Правда, что вы разделяете его увлечение моделями поездов? О, да, мой отец был инженером, так что в этом... Гарольд говорит, что на уроках математики вы никогда не спешите, все тщательно объясняете на примерах, используя яблоки вместо обычных цифр. Яблоки вместо цифр! Это те же цифры, но с яблоками детям легче понять. Да, он обжора. Любит все. Все, кроме яблок. Их он не любит. И еще, пожалуй, цифры. Мы хотели его отправить в частную школу, но потом... Подумали, мальчику уже надо как-то узнавать мир, ведь если ему не показать простых людей, не дать пообщаться, потом будет сложно. Он только в третьем классе. Уверена, у него еще будет время, чтобы... И тем не менее, мне было очень приятно с вами познакомиться. Вы гораздо милее, чем вас описывал Гарольд. Я не был бы мужчиной, если бы этого не заметил. Бар разочарованно прячет коробочку в карман. Сэр? О, прошу прощения. Это Келвин. Мой... Он отправляется на фронт через несколько дней. Рада познакомиться, мистер Келвин. Бар. Удачи, Бар. Не слови пулю. Извини, Келвин. Да. Продолжай. Ты что-то говорил. У меня руки дрожат от их... От их напора. Это такие... Родители всегда беспокоятся за своих детей. Как у тебя хватает терпения общаться с родителями, с их детьми? Ты святая. Знаешь это? Кто в мире святее всех? Я не знаю. Но А вот я знаю. Это ты. Я люблю тебя, Келвин. И я тебя люблю. Пары девушка танцуют. Весело смеются. Утро. Седоволосый бар медленно поднимается с кресла. Поднявшись на второй этаж, достает небольшой деревянный ящик из-под кровати. Сидя за столом, нехотя ковыряет вилкой еду. Открыв коробку, с грустью смотрит на капсулу. Держа в руках, раздавливает капсулу. Высыпает лекарство на салфетку. Выбрасывает в мусорное ведро. Взяв книгу в руки, засыпает в кресле. Кто это там, приятель? Да. Можно войти, мистер Бар? Надо поговорить. О чем? Позвольте войти. Двое мужчин, показав удостоверение, пристально смотрят на изумленного Бара. Поговорим на кухне. Я сделаю кофе. О, мы не голодны. Я не предлагаю вам есть. Я предложил кофе. Проходите, джентльмены. Хороший пес. Кофе скоро будет готов. Давайте перейдем к делу. Вы знаете об убийствах на севере? Только из новостей. Значит, слышали. А ФБР тут каким боком? Просили помочь. Что привело вас сюда? Мсье Бар, вся эта информация о том, что происходит в Канаде, не более чем просто... Легенда. Да. Пресса дала свою версию, и мы им подыграли. Порой это самый лучший способ скрыть истину. Да, знакомая история. С таким вы еще не сталкивались. По крайней мере, пока. Джентльмены, хватит ходить кругами. Говорите прямо. Я слышал про вас от деда, Бар. Он занимал высокий пост в командовании. Бывало, вечерами он сажал меня на колени и рассказывал. Чему-то я верил, ну а чему-то не очень. Со временем истории становились все причудливее. Мои родители говорили, что он уже выжил из ума. Но я так не думаю. И вот так, постепенно увлекшись рассказами, он начал говорить о том, о чем, наверное, следовало молчать. В один из дней, в 55-м году, когда мне было 10 лет, он рассказал любопытную историю об одном солдате. Это был необычный солдат. Это был герой, причем мифический герой легенд, как король Артур. Скажите, вы случайно не вытаскивали меч из камня? Нет, но вы сделали кое-что посерьезней. Думаю, ваши родственники были правы. Насчет его слабоумия? Возможно. Но я лично не уверен. Возможно, и нет. В общем, нам посоветовали обратиться к вам, поскольку вы опытный следопыт, и это... Как вы уже знаете, все это давно в прошлом. И, как видите, я уже слишком стар. Месье Вар, речь о спасении жизней. И если не предотвратить надвигающуюся катастрофу, это может закончиться гибелью всего мира. Что? Вот. Агент ФБР достает документы. Показывает фотографии. Что это? Похоже на бактериальную инфекцию. Чума? Нет, месье Бар. Снежный человек. Бар изумленно смотрит на агента ФБР. Это существо заразно. Агент раскладывает перед баром карту. Вот здесь, в канадских лесах в радиусе 50 километров, были абсолютно истреблены целые популяции диких животных. И я думаю, что сегодня там не найдется ни одной живой души. Кроме этого чудовища. Представьте, что все наши кошмары о гриппе, человечьем, птичьем, свином, воплотились в жизнь в самом страшном виде. Эта тварь – носитель и разносчик чумной бациллы. Болезнь победили, а вирус мутировал и стал переходить от вида к виду. Хорошо, хоть птицам не передался. А вот люди начали болеть и умирать быстро. Быстрее, чем сообщает пресса. Сейчас этот район называют мертвой зоной. И вирус настолько опасен, что мы попросту не можем рисковать. Мы протестировали вашу кровь, Келвин. У вас иммунитет к вирусу. Как это? В случае каждого вирусного штамма есть процент людей, которые остаются невосприимчивыми. Откуда вы взяли мою кровь? Образец был заморожен и хранился в правительственной лаборатории. Зачем? Ну, если говорить с научной точки зрения, то вы уникальны, месье Бар. Если есть другие, почему я? Одни мертвые, другие старики, остальные дети. Нам могли помочь трое, но остались только вы. Мы послали наших лучших людей. Одни вернулись с пустыми руками, другие не вернулись вовсе. На создание вакцины уйдут недели, месяцы. Если мы не остановим чудовище, если мы его не уничтожим, и оно сбежит, всему живому придет конец, Келвин. Ну а если он уже сбежал из этой вашей мертвой зоны, что тогда? Атомные бомбы уже нацелены на сердце Канады. Премьер-министр предпочел бы действовать другим способом, но президент уже установил сроки для красной кнопки. Вы последняя надежда. Эта тварь подбирается к границе. Он идет домой. Мы читали ваше досье, мистер Бар. В правительстве еще есть люди, которые хорошо помнят, что вы сделали для страны в военные и послевоенные годы. У вас высочайший уровень подготовки. И просто безупречные результаты. Вы профессионал. И это, видимо, у вас в крови. Инстинкты не исчезают, так ведь? Наши люди видели, что вы сделали с теми громилами. Это было невероятно. Но давайте все же вернемся к моему деду и к тому, какие истории он рассказывал о той войне и ее героях. Конечно, он не знал подробностей, но мой дед был совершенно уверен, что кто-то убил. Да, это я. Агент в шоке смотрит на спокойное лицо Бара. Немцы часто меняли ставки. Я шел за ними. Неотступно преследовал рейх по всей их богом проклятой земле. Куда шли они, туда следовал я. Пока не пришло время. Пока я все же не выследил его. Пока не убедился, что это он. И тогда я настиг их. Так это правда. Немцы тщательно все скрывали. Впрочем, как и мы. Но, как видим, история движется своей дорогой. Когда я настиг его, это был жалкий человек, чьи слова переросли его самого. Его идеи могли уже отлично существовать без него, причиняя вред всему сущему. В тот день я убил человека. Но то, что он олицетворял, было не остановить. Простите, речь идет о Второй мировой войне? Нацисты подготовили множество двойников. 3-4 как минимум. Ждали, когда русские займут Берлин. Проект «Валькирия». План сработал. Они поймали второго. Последний был трусом и бабником, но трусом в первую очередь. Застрелился в бункере. А еще убил свою собаку. Зачем, вы думаете, были нужны эти усики? Эта прическа, неизменный китель, весь его облик. Это же был маскарад, составная часть плана. Легко обмануть глупых и доверчивых. То, что я сделал в тот день, ничего не значило. Я убил человека, но монстр остался жить. В конце концов, ту войну выиграли настоящие герои, а не я. Вы это понимаете? Все было не так, как в комиксах рисуют, поверьте. Узнав правду, вы довольны? Пардон, джентльмены, никак не возьму в толк, о чем вы говорите? Я всего лишь делал то, что мне велели. Вот и все. Просто в точности выполнял все инструкции. Бар с горечью смотрит на агента ФБР. Не более того. Просто выполнял. Вы поможете нам? Я не работаю на вас больше. А теперь, прошу, будьте добры, покиньте мой дом. Я приношу извинения за нелюбезность. Но уже поздно, и скоро начнется моя любимая передача. А как же обещанный кофе? Вы уже поели. Бар провожает агентов. Бар внимательно рассматривает фотографии, оставленные ФБР. Что думаешь? Прошлое. Вечер. Мать и отец обнимают молодого Бара. Бар внимательно рассматривает небольшого динозавра, подаренного маленьким Эдом. Это же твой любимый. Я хочу, чтобы ты его взял. Ладно, буду его беречь. Седоволосый бар набирает номер. Да? Алло? Бар, нервничая, кладет трубку. Ночь. Бар и Эд сидят на скамье. Извини, что так поздно. Надеюсь, не устроил переполох. Что-то стало холодать. Да. Я захватил тебе горячего какао. Погоди-ка. Вот для сладости. Здорово. Бар налив из термоса какао в чашку, передает его Эду. О, вкусно, спасибо. Да брось, это обычный порошок из банки. А ты хотел поговорить о чем-то или просто тихо посидеть? Я все равно буду рад. Сегодня ко мне приходили. Просили кое-что сделать. Кто? Правительство. Точнее, правительство. Американское и канадское. Снежный человек. Хотят, чтобы я его убил. Говорят, он разносит заразу. Что-то вроде чумы. Это нехорошо. Согласен. Кого-нибудь еще найти не могли? Нет. Что ты им сказал? Ответил нет. А ты смог бы? Я больше не хочу убивать. Ни животных, ни людей. Не хочу опять в это впутываться. Но ты не уверен, что это правильное решение? Ведь если бы ты уже все решил... Зачем бы ты стал звать меня? Почему ты веришь всему, что я говорю? Потому что большинство людей живет, не изменяя себе. Лжец обычно лжет, на то он и лжец. Модник будет всю жизнь одет по-модному. А честный человек никогда не соврет. Бар задумчиво смотрит в темноту. Береги себя, Келвин. Мы еще на рыбалку не съездили. Присмотри, пожалуйста, за собакой. Ночь. Впереди видно огненное зарево. В небе летит вертолет. Вертолет садится на военную базу. Люди ходят в защитных костюмах. Бар, одетый в рубаху белого цвета, подходит к штабу. Рад видеть вас, Бар. Взаимно. Месье Бар, следуйте за мной. Бар проходит в штаб. Рядом идут люди в защитных костюмах. Мы на границе мертвой зоны. Пожар, который вы видели, вынужденная мера защиты. Кольцо огня окружает мертвую зону. Тут даже мышь не проскочит. Вам предоставят специальное снаряжение. Надеюсь, оно вас устроит. Также вам дадут на выбор обмундирование. И оружие. Когда вы окажетесь внутри мертвой зоны, мы расширим границы операции еще на 50 миль. Вы – последняя надежда на спасение этой территории, месье Бар. И не только. Наши друзья-канадцы оказались довольно бесхитростны в плане оружия, поэтому я послал за своим арсеналом. Бар с восторгом смотрит на оружие. Это ружье, этот прицел, этот нож. На этом все. Мерси, мсье Бар. Мерси. Ночь. Бар, держа оружие, пристально всматривается в бушующий огонь. В небе поднимается серо-розовый дым. Солнечный день. Лес. Бар, смотря в прицел, стреляет. Лохматое существо бежит среди деревьев. Бар, разочаровавшись, поднимается с земли. Преследует существо. Рассматривает кровь на листьях кустарников. Бежит по лесу, пристально рассматривая следы крови на деревьях. Скользнувшись, соскальзывает по скале. Внизу протекает узкая река. С трудом взбирается вверх, пристально всматривается вперед. Присев возле дерева, держится за грудь, тяжело дыша. Опускает взгляд на неестественно вывернутый мизинец. Глубоко вдохнув, ставит мизинец на место. Взяв моток лейкопластыря, мотает переломанный мизинец. Бар, мы видим вашу дислокацию. Каков статус? Вы его взяли? Еще нет. Мы слышали выстрел. Это вы? Да. Вы попали? Да. Куда? В голову. И что? Он не умер? Нет. Где он? Он убежал. Куда? Я найду его. Время на исходе, Бар. Я знаю, сколько осталось. Как вы? Да вот, упал с обрыва. Кажется, сломал мизинец. Что? Повторите еще раз. Пятый палец на руке. Я его сломал. Что ж, будьте поаккуратнее. Следы у него, кстати, небольшие. Так что зря пугали детей. Мы все с вами, Бар. Я не выйду на связь, пока не закончу. Отбой. Бар выбрасывает радиосвязь в реку. Бар продвигается по лесу. Бар с ужасом рассматривает лежащего на берегу реки большого мертвого лося. Бар медленно идет по болоту, всматривается в траву. Наклонившись, рассматривает след на илистой почве. Бар осматривает болото. Он здесь. Подняв голову, всматривается в высокую гору. Бар с жалостью смотрит на оленя с ужасающими ранами. Бар, взяв палку, поддевает фекалии с кровью, пристально рассматривает. Вегетарианец. Бар взбирается на гору. Медленно взбирается по отвесной скале. Устав, ложится возле небольшой пещеры. Разведя костер, задумчиво смотрит на него. Пьет воду из фляги. Возле бара приземляется сова. Привет. Пока. Бар ложится на камни, подложив под голову рюкзак. Достает из кармана небольшого динозаврика, кладет перед собой на камень. Прошлое. Молодой Бар заходит домой. На столе лежат перевязанные лентой письма. Бар, присев на стол, читает письма. Мой дорогой Келвин, я столько раз писала тебе, что уже сбилась со счета. Я будто слышу, что ты мне отвечаешь. Иногда воображаю твои шутки и смеюсь. А потом чувствую себя глупо. Как же долго от тебя нет весточки. Мне сказали, что ты жив, но нам нельзя общаться. Что ты не смог бы написать, даже если бы очень хотел. Сегодня я прошла мимо твоего дома, просто чтобы побывать там, где мы виделись. Чуть не расплакалась. Это я-то, Келвин. Да, я видела, как почтальон просунул письмо под твою дверь. Видимо, тебе уже давно ничего не посылают. В моем родном городе требуется учитель в школе. Там рядом мои родители. Мама недавно заболела. Так что я возвращаюсь. Заходила попрощаться с Эдом. Он тоже скучает по тебе, как и все. А особенно я. Пожалуйста, скорее возвращайся домой. Я люблю тебя. Постскриптум. Тебе понравилось, Марка? Там Дик Трейси. Я знаю, как тебе нравится этот комикс. Я собрала для тебя все выпуски. Не пропустила ни одного. Бар, плача, встает из-за стола. Достает из шкафа коробку, прячет письма. выносит коробку в мусорную корзину. Бар, лежа на кровати, плачет, прислушиваясь к звукам на улице. Став подходит к окну и с грустью смотрит на мусорную корзину, лежащую возле дома. Солнечный день. Седоволосый пар взбирается на гору. Держась за грудь, присаживается на камень. Закрыв глаза, тяжело дышит. Взяв в руки оружие, быстро идет на звук. Бар изумленно смотрит на лежащее на камне человекоподобное существо, покрытое густой шерстью. Существо, тяжело дыша, протягивает к бару руку. Бар медленно подходит к нему. Существо, вздохнув, откидывает голову. Бар грустно на него смотрит. Сев рядом, берет существо за руку. Горько плачет. Вечер. Пар приносит ветки бревна к лежащему существу. Сложив палки и ветки возле существа, поджигает их. Не видать им твоего тела, старина. Существо, подпрыгнув, толкает пара. Бежит. Бар, шатаясь, берет оружие. Бар медленно идет по лесу. Со лба стекает кровь. Из-за камня выпрыгивает существо. Отбросив оружие, бьет лежащего на земле бара. Бар, достав нож, бьет им в живот существа. Бар, держа оружие в руках, пристально наблюдает за отступающим существом. Существо, расставив руки, наступает на бар. Бар пытается ударить его ножом. Существо, схватив руку бара, ее ломает. Существо, бросив бара на землю, пытается его задушить. Барман вонзает нож в грудь существу. Существо, наклонив голову к бару, отрывает у него ухо. Рыча отползает от бесчувственного бара. Бар, держа оружие, медленно идет к бьющемуся в конвульсиях существу. Я не хотел этого. Прости. Бар стреляет в голову существу. Бар обессиленно падает на камни. Пасмурный день. Комната. Грустный Эд сидит в кресле. Рядом на полу лежит Ральф. Кладбище. Возле могилы стоят люди. Мой брат был хорошим человеком. Заботливым, внимательным, самоотверженным и чуждым гордыни. Он любил одну особенную девушку. Война разделила их. И она умерла молодой. Слишком молодой. Хотя мы не были с Келвином очень близки, все же я буду скучать. Я всегда скучал. Парикмахерская. Эд стрижет мальчика. Ну что? Как тебе? Да, нормально, Эд. Что ж, тогда мы почти закончили. Слушай, сочувствую по поводу твоего брата, Келвина. Я, конечно, мало его знал, но, похоже, он был неплохим парнем. Верно, спасибо. Тут народ поговаривал. Он вроде поехал отдохнуть, да так и не вернулся, да? Вот бедняга. Ой, ну не знаю. Он ведь уехал к морю, туда, где тепло, где растут красивые цветы. Ну да, это лучше, чем помереть в одиночестве в своем старом доме, верно? Да. Все, хватай конфету. Да. Пока. Что ж, береги себя, Эд. Кстати, идешь завтра на школьный спектакль? Ну а как же, моя внучка там играет, будет бабочка. Ага. Да, мой тоже. Будет черепахой. Только шустрой. Эд, сидя в кресле, грустно смотрит в зеркало. Солнечный день. Посередине узкой реки стоит лодка. В лодке сидит Эд с удочкой. Рядом стоит Ральф. К берегу подходит бар с повязкой на руке и перевязанным ухом. Эд подплывает к берегу. Можно присоединиться? Я сказал о тебе много хорошего на похоронах. Жаль, меня там не было. Спасибо, что присмотрел за Ральфом. Это было нетрудно. Что похоронили? О, военную форму. Твои медали. Хорошо. Не могу поверить, что... Давай посидим в тишине, Эд. Ладно. Я всегда рад. Бар заходит в дом. Ну что ж. Сидя в кровати, грустно смотрит на картину, висящую на стене. О, черт. Сняв картину со стены, садится в кресло. Смотрит на стену. Алло. Школьный спектакль. На сцене выступают детки. Покажи, где она. Не вижу. О, да. Для бабочек сейчас уже не сезон. Эд удивленно смотрит на Барра. Что? Конец лета, их почти нет. То, что было под кроватью. Верно? Да. Думал, тебе станет лучше, если... Я дурак. Извини меня. Брось. Прости. Все в порядке. Бар, достав из кармана динозаврика, отдает его Эду. Эд с улыбкой сжимает в руке динозаврика. Ночь. Бар лежит в постели. Поворачивается на бок. Прошлое. Молодой Бар лежит в постели, прислушивается к звуку. Встав, открывает окно. Светловолосая девушка радостно улыбается Бару. Привет. Пошли погуляем. Девушка и Бар гуляют по парку. Сегодня в школе один ученик подошел и дал мне тетрадку. Его зовут Джимми. Хороший мальчик. Такой старательный. Я заметила царапину у него на лбу, спросила, откуда это. Он сказал, что написал об этом в дневнике и попросил прочитать. И я прочла его на перемене. Там было написано, что они с друзьями играли, в войну. Ясно. Водяные пистолеты, рогатки. И Джимми должен был играть на стороне плохих. И он решил залезть на большое дерево, но не смог удержаться и рухнул прямо на своего товарища внизу. Все ребята сразу подбежали узнать, не надо ли помочь. Но один мальчик вылез из укрытия и перестрелял всех плохишей. И гордо сказал, что победил. С формальной... С точки зрения, он прав. Никто не обязан был им помогать. В общем, плохиши проиграли. И Джимми из-за этого очень расстроился. Я только не совсем поняла, что он хотел этим сказать. Но он так все описал. Его это задело. Возможно, он хотел знать, что ты думаешь о таких детях. Ему важно было услышать твое мнение. А ты что думаешь? О том, кто стрелял? Не знаю. Такие, как он, вырастают большими шишками. Наверное, становятся директорами заводов. Или даже президентами, не знаю. Дети, они такие. А каким ребенком был ты? Я был вроде того, которого Джимми придавил, когда падал с дерева. Загадай желание. Идут вдоль реки. Девушка с грустью смотрит на Бара. Бар с девушкой медленно идут по тротуару. До свидания, Келвин. Я подумал, может, завтра ты проводишь меня на вокзал? Я не могу. Почему? Потому что сегодня я очень счастлива, а завтра уже не буду. Ведь когда ты уедешь, я... Бар целует плачущую девушку. Мы сейчас пройдем мимо твоего дома. И если я вдруг взгляну на тебя, ты сделай вид, что завязываешь шнурки. Бар с девушкой медленно идут по тротуару. Бар наклоняется завязать шнурки. Расстроенно подняв голову на уходящую девушку, вытягивает из кармана коробочку с кольцом. Слушай, я... Посмотри на меня. Не отставай. Девушка, не повернув головы, продолжает путь. Расстроенный Бар закрывает коробочку. Ночь. Седоволосый Бар встает с постели. Ладно, малыш, пошли. Идет в гараж. Берет лампу, лопату, снимает повязку с руки. Заходит на кладбище. Разрывает свою могилу. Открывает крышку гроба, смотрит на военную форму и деревянный ящик. Ха. Забирает деревянный ящик. Сев на землю, открывает его. Забрав ящик, выходит с Ральфом из кладбища. Остановившись, снимает туфель, выбивает грязь. А вот и он. Бар и Ральф подходят к дому. Титры. Конец фильма. Автор сценария, продюсер и режиссер Роберт Ди Горжиковский. Продюсеры Патрик Эвельд, Шакет Бернсон, Лаки Макки. В ролях Сэм Эллиот, Эйден Тернер, Кейтлин Фитджеральд, Ризван Манжи, Ларри Миллер, Рон Ливингстон, Николай Цанков, Элар Колтрейн, Шон Бриджес, Келли Керен, Элтон Фитджеральд Уайт, Рокко Жофре, Джо Лукас и Марк Стеггер. Оператор Алекс Вендлер. Композитор Джо Креймер. На русский язык фильм дублирован студией «Позитив» по заказу компании IV Production.